Прогремел сильный взрыв и отбросил прочь культиватора пятого ранга уровня духовного мастера. Магическое сокровище в его руке разбилось на куски, и еще прежде чем он оказался на земле, в его груди появилась огромная дыра. Его тело несколько раз вздрогнуло, прежде чем он выплюнул глоток крови, а затем затих. Что? Когда остальные пять культиваторов увидели это, их лица побледнели от испуга. Су Юн победил духовного мастера пятого ранга в одной атаке. Это могли бы сделать только люди на пике шестого ранга области духовного мастера. Насколько силен был этот парень, какая потрясающая разрушительная сила. Хуэйжоу Муюй тоже была поражена. Она подняла глаза и посмотрела на бледно-белый меч в руке Су Юна. В ее ярких глазах мелькнуло сомнение. Этот парень никогда раньше не использовал этот меч. Откуда он у него? Глава 480. Меняя сторону. Держаться вместе. Противник очень силен. Если вы будете действовать в одиночку, в конце концов, окажетесь мертвы. Крикнул окружающим людям длинноволосый культиватор. Верно. Теперь нас здесь всего пятеро. Я думаю, что лучше будет работать вместе, чтобы захватить Хуэйжоу Муюй, а затем отправиться к Е, Масиню и получить вознаграждение, целых 100 миллионов монет. Даже если мы разделим их на 5 частей, каждый из нас может получить 20 миллионов монет, этого достаточно. Что скажете? Согласен. Я согласен. Давайте так и сделаем. Другие ответили согласием. Всего за одно короткое мгновение эта группа культиваторов, которые все еще опасались друг друга, достигла консенсуса. Было понятно, что эти пятеро были способными людьми. Они были не такими безрассудными, как лысый культиватор. Если бы эти пятеро атаковали вместе, сражаться было бы не так легко, как раньше. Су Юн сделал шаг назад и посмотрел на Гуганчжиня. Немного помолчав, толстяк внезапно бросился к этим людям. «Вы правы. Прямо сейчас нам нужно объединиться. Если все по-прежнему будут строить козни друг другу по поводу вознаграждения, которое мы еще не получили, мне кажется, что никто из нас так и не сможет получить эти монеты. Давайте работать вместе, чтобы разобраться с этими двумя», — сказал Гуганчжинь. Эти пять человек, очевидно, признали Гуганчжиня. Когда они услышали, что он сказал, все кивнули и приготовились броситься в бой. Вперед! Гуганчжинь с громким ревом активировал свой магический инструмент. Пятеро культиваторов закричали и бросились вперед. Тем не менее, в этот самый момент, многочисленные сабли и мечи, которые были такими же быстрыми, как потоки света, прошли сквозь сердца этих пятерых с молниеносной скоростью. Пятеро культиваторов задрожали, когда они повернули головы, чтобы с удивлением взглянуть на Гуганчжиня. Толстяк уже активировал свой имперский предмет и направил его духовную энергию на них. Он держал изогнутый клинок в руке и нацелил его на ближайшего духовного культиватора. Он яростно бросился вперед, извернув свое толстое тело и отрубив голову культиватора. «Лорд Гу, вы!» Духовный культиватор схватил его за грудь и закричал, дрожа. «У меня нет другого выбора», — сказал Гуганчжинь. Су Юн бросился в бой и использовал огонь бедствия. Густая ци меча поглотила небо, и тела духовных культиваторов были сожжены дотла. Увидев это, Гуганчжинь был поражен. Он почувствовал, что Су Юн очень силен. Возможно, если бы он не использовал Гуганчжинь, Су Юн смог бы справиться с этими людьми и сам. Какое же культивирование у этого паренька? Вперед! Су Юн крикнул Гуганчжиню, наступил на свой смертельно белый длинный меч, улетая вдаль. Хуэйжоу Муюй поспешно последовала за ним. «Подождите меня!» Гуганчжинь также спешно последовал за ними. Вскоре после того, как эти трое ушли, на место прибыло более сотни человек. Вел их Е Масянь. Увидев мертвых культиваторов на земле и оставшуюся энергию в воздухе, Е Масянь нахмурился. По пути он увидел немало духовных культиваторов, которые были либо ранены, либо мертвы, но он не видел Су Юна или Хуэйжоу Муюй. Несомненно, эти двое должны были сбежать. Какая кучка отбросов. Я думал, что в городе Бэйчжоу будут достойные эксперты, кто бы мог подумать, что все они окажутся такими бесполезными. Е Масянь фыркнул и повернулся к людям рядом с ним. Где молодой мастер Гу? Он должен преследовать этих двоих, тихо сказал человек в сером плаще. Ты хорошо ищешь следы, найди их. Мы немедленно бросимся в путь, чтобы поддержать Гуганчжиня. Сегодня мы должны захватить этих двоих. Не позволяйте новостям об этом дойти до семьи Хуайжоу. В противном случае это пагубно скажется на моих будущих планах, сказал Е Масянь. Не волнуйтесь, молодой мастер, с моим сильнейшим навыком, Их будет несложно найти. Отсюда до города Уе более 10 дней пути, и они не смогут добраться туда быстро. Как только человек в сером плаще договорил, он внезапно вытащил из-за пояса серый меч и взмахнул им в воздухе. Из меча вылетел большой поток серого воздуха и ударил по воздуху перед ним. Вскоре после этого вдали появился странный серый луч, указывающий направление. «Молодой мастер, пожалуйста, следуйте за мной», — сказал низким голосом человек в сером и сразу же полетел в направлении, что указывал луч. Емасянь увидел это и махнул рукой. «Вперед!» Группа людей полетела вдаль, как ветер. Су Юн привел Хуай Жаумуюй на большую гору. Увидев, что они избавились от преследователей, они на время спрятались. У Хуай Жаумуюй было магическое сокровище, которое могло бы скрыть ее ауру. Она бросила его в воздух, рассеивая ауру на несколько миль вокруг. Хуай Жаумуюй круглый год атаковали наемники. Большая часть магических сокровищ, которые она имела при себе, использовалась для спасения жизни. Тем не менее, по пути она уже использовала довольно много сокровищ. Су Юн грубо подсчитал, что сокровища, которые она использовала, чтобы выбраться из города Бэйчжоу, стоили не менее 10 миллионов монет культивирования. В конце концов, она была дочерью из богатой семьи. Чтобы выжить, она могла заплатить любую цену. Сердце Су Юна все же обливалось кровью. Некоторые из сокровищ, которые она использовала, были бы чрезвычайно полезны и для него. Однако ему повезло, что он смог выжить. Он вздохнул, достал пилюлю и проглотил ее. Затем он сел, скрестив ноги, чтобы восстановить свою духовную энергию. Хуай Жаумуюй тоже отдыхала рядом, но она не решалась медитировать. В конце концов, рядом с ними сидел другой человек, с беспокойством глядя на происходящее. Гуган Чжинь посмотрел на пару и хотел что-то сказать, но не посмел. Он продолжал потирать толстые руки. Хуай Жаумуюй проигнорировала его и проглотила пилюлю. Она активировала свою духовную энергию, чтобы переварить пилюлю. Прошло какое-то время, успела даже прогореть целая палочка благовоний, и они восстановились совсем немного. Хуай Жаумуюй открыла глаза и поманила к себе Гуган Чжиня. Гуган Чжинь тут же нетерпеливо побежал и засмеялся. «Мисс Хуай Жау, чего пожелаете? Расскажи мне, что ты знаешь. Можете ли вы дать мне противоядие?» «Вероятно». Толстяк был ошеломлен. «Что вы имеете в виду?» «Она имеет в виду, что противоядие принесет тебе облегчение, а не исцеление», — спокойно сказал Су Юн. Толстяк был потрясен. «И что же получится в итоге? Не хочешь получить это? Можешь просто послушно ждать смерти», — Су Юн фыркнул. Лицо толстяка покраснело от гнева. Немного помолчав, он, наконец, опустил голову и заговорил. 5 месяцев назад Емасянь приехал в нашу семью Гу, как гость. В конце концов, хотя Емасянь один из самых любимых людей Хуай Жаугуна, он все еще лишь приемный сын. Его фамилия не Хуай Жау, поэтому он не мог приехать по делам. Он оставался в семье Гу в течение примерно 5-6 дней. Помимо культивирования, он каждый день терся вокруг Гу Цзячжуан. Мы не знали зачем, но, в конце концов, я узнал, почему он пришел в семью Гу. Он пришел, чтобы выбрать кого-то, кому он мог бы доверять, кого-то, с кем он мог работать, и, в конце концов, он понял, что я был подходящим человеком, поэтому он разделил этот план со мной. В этот момент лицо Гуган Чжиня выразило намек на одиночество. «Возможно, вы двое и не знаете, но я и молодой мастер Е очень похожи. Он был членом семьи Е, потом он потерял все, упав с небес на землю, у него нет статуса, а я просто мусор семьи Гу. Из-за моего слабого таланта и лишнего веса, мой уровень культивирования все никак не растет. Я не могу внести вклад в семейный бизнес, и мой уровень культивирования не является выдающимся. Мои братья и сестры растут, а я всегда такой же, поэтому я хочу измениться. Теперь Емасянь, мой шанс. Если я завершу сотрудничество с ним и заполучу семью Хуайжоу, то с поддержкой Емасяня, я, Гуган Чжинь, стану человеком с самым большим вкладом в семью Гу. С его поддержкой я смогу даже стать главой семьи. Поэтому я и решил работать с ним. Следующий шаг – это начало плана. Значит, так все и случилось. Другие члены семьи Гу не замешаны. Хуай Жаумуюй была озадачена. Нет, Гуган Чжинь слегка покачал головой. Хуай Жаумуюй все еще хмурилась. Что касается плана, Емасянь настороженно ко мне относится. Он говорит мне только то, что я должен сделать, и я много не знаю. Вот как? Хуай Жаумуюй помолчала. А как насчет твоего кристалла? Эта история просто для того, чтобы обмануть нас?» – внезапно спросил Суюн. «Истинный кристалл у красного дьявола?» Гу Ганчжинь был ошеломлен на мгновение, прежде чем кивнул. «Конечно, у меня не может быть такого сокровища. Я больше всего ненавижу людей, которые лгут мне». Суюн был немного разочарован и рассержен, когда сказал это. Увидев недовольство Суюна, Гу Ганчжинь был так напуган, что все его тело задрожало. Он быстро махнул рукой и сказал: «Молодой мастер Су, не сердитесь. Хотя у меня нет истинного кристалла красного дьявола, это сокровище действительно существует». Суюн был ошеломлен и быстро сказал: «Ты не выдумал его?» «Конечно, нет». Гу Ганчжинь серьезно кивнул. «Я выдумал все остальное, но не это. Он фактически находится в регионе Бэйян. Молодой мастер Су, если у вас будет возможность, вы сможете получить его». «Где находится эта штука?» — спросил Суюн. «Конечно же, в пещере истинного кристалла красного дьявола». Гу Ганчжинь рассмеялся. Однако, как только он сказал это, на его нижней части живота внезапно взорвался всплеск духовной ци. Взрыв. Гу Ганчжинь был отброшен на десятки метров и рухнул на землю. Он прижал руки к животу от боли. Его лицо было покрыто потом, он даже не мог встать. Суюн обернулась, чтобы посмотреть на Хуай Жаумую, и увидел, как в ее глазах вспыхнул холодный свет, когда она смотрела на Гу Ганчжиня. «Муюй, что вы делаете?» — спросил Суюн в замешательстве. «Ничего». Хуай Жаумуюй покачала головой, затем посмотрела на Суюна и серьезно сказала: «Но я должна сказать тебе всерьез, не ходи в эту пещеру, понимаешь меня? Там опасно, не только опасно, но... Итак, вы, ребята, прятались здесь, я почти упустил вас». Прежде чем Хуай Жаумуюй успела договорить, голос внезапно прервал ее слова. Выражение Хуай Жаумуюй изменилось. Она посмотрела в небо и увидела большую группу людей, летящую к ним. Лидером был человек в сером плаще, а за этим человеком был Емасянь. «Как это возможно? Разве я не использовала защитное магическое сокровище? Как вы нас нашли?» Хуай Жаумуюй была поражена. Глава 481. «Хватит убегать». Хуай Жаумуюй всегда доверяла своим магическим сокровищам, потому что те, что она использовала, прежде чем они были переданы ей, оценивались людьми из семьи Хуайжоу. Эти сокровища были необычными вещами, которые обычные культиваторы просто не могли победить. Но на этот раз Е, Масянь легко отследил ее, что было удивительно. Она знала, что ее сокровище не могло ее подвести, поэтому решила, что у Е Масяня просто были лучшие методы отслеживания. «Человек рядом со мной является владельцем пещеры призрачного духа. Он почтенный призрачный дух. Интересно, насколько же таинственным является его навык? Как твой пустячный распыляющий порошок Ци мог обмануть его глаза?» Е. Масянь усмехнулся. «Почтенный призрачный дух?» Хуай Жаумуюй уставилась на мужчину в сером плаще. Намек на подавленность появился на ее утонченном лице. Если техника отслеживания противника была чрезвычайно мощной, то они не смогли бы вернуться к семье Хуай Жау. В конце концов, им потребуется не менее 10 дней или полмесяца, чтобы попасть туда. Что им делать на этот раз? Хуай Жаумуюй осторожно закусила губу и опустила голову, чтобы подумать. Хотя на нее нападали бесчисленное количество раз, каждый раз ей встречалось скрытое благословение. Однако на этот раз она оказалась в сложнейшей ситуации. Она не могла убежать и не решилась убить Е, Масяня. Е Масянь был связан с Хуай Жаугуном. Убив его, она убьет и отца. Эта ситуация озадачила Хуай Жаумуюй, которая обычно знала, как быть. В настоящий момент она совершенно не понимала, что она должна делать, наступать или отступать. Суюн быстро осмотрелся и сделал шаг назад, вполголоса сказав Гу Ганчжиню, что был не так далеко позади него: «Жирный, твоя очередь выйти на сцену. Поторопись и поговори с Е Масянем, иначе я заставлю Муюй уничтожить твое противоядие». Все тело Гу Ганчжиня задрожало, и он вздрогнул. Как он мог колебаться? Как только противоядие исчезнет, он умрет, без сомнения. Гу Ганчжинь посмотрел на Е Масяня и выдавил улыбку. Он притворился счастливым и сказал: «Молодой мастер, вы, наконец, пришли. Я не мог их остановить. Ха-ха-ха, к счастью, вы прибыли вовремя. Прямо сейчас они уже не смогут убежать». Е Масянь нахмурился и серьезно сказал: «Молодой мастер Гу, раз уж ты их нашел, почему не послал мне сигнал? Эти двое действительно сильны. Я не смог передать вам сигнал. Я беспокоился, что они убегут». Гу Ганчжинь поспешно рассмеялся. «Однако, молодой мастер Е, неистово силен, Как вы могли их не догнать? Разве эти двое прямо сейчас не в наших руках? Забудем, забудем, хе-хе, сказал Гуган Чжэнь и осторожно приблизился к Е. Масиню. Увидев это, Су Юн тайно собрал свою духовную энергию и протянул руку к ножнам меча. Е Масянь с странным чувством посмотрели на Гуган Чжэня. Он не знал, почему, но у него было ощущение, что Гуган Чжэнь странно себя ведет. Однако, прежде чем он успел заметить что-то еще, на ладони Гуган Чжэня неожиданно появилось большое количество красного света, который направился в его направлении. Фух! Перед Е Масянем появилась кроваво-красная стена. Стена распалась, и большое количество мечей полетело к Е, Масиню и его людям. «Будьте осторожны, молодой мастер!» Духовные культиваторы позади него немедленно бросились вперед и использовали оборонительные сокровища, чтобы защитить Е Масиня. Такая внезапная атака ошеломила этих людей. В конце концов, никто из них не опасался Гуган Чжэня. Воспользовавшись этой возможностью, Су Юн немедленно поднялся в воздух вместе с Хуай Жоу Муюй. Когда Гуган Чжэнь увидел это, он тоже поспешно последовал за ними, и все трое быстро бежали. Стена занавеса исчезла, и Е Масянь пришел в себя. Выражение его лица было свирепым, когда он холодно прокричал Гуган Чжэню в небе. «Гуган Чжэнь, ты предал меня?» На что Гуган Чжэнь сказал с беспомощным выражением. «Молодой мастер Е, у меня есть на то свои причины. Короче говоря, я первым обидел тебя. ХМФ, ну раз так, тогда и умри с ними», — взревел Е Масянь. «Захватите их, мы не можем позволить им сбежать на этот раз». «Да», — группа экспертов закричала и бросилась вперед. Е Масянь почувствовал, что этого недостаточно, и повернулся, чтобы посмотреть на почтенного призрачного духа. «Разве ты не говорил мне, что твоя преследующая ветер рука без тени может захватывать предметы с расстояния в 1000 миль? И поймать людей на расстоянии 100 миль. Я приказываю тебе быстро захватить этих троих. С этим проблемы не будет». Почтенный призрачный дух поднял длинную мантию и протянул две бледные руки. Он махнул руками в воздухе, используя свою духовную энергию, чтобы что-то нарисовать. Через мгновение в воздухе появился круг серой ци. Он поднял голову, и из-под плаща на Су Юна и Хуай Жоу Муюй, которые исчезли вдали, уставились серо-желтые глаза. Внезапно он закричал и хлопнул ладонью по формированию печати. «Вернуть!» — прозвучал громкий крик. Неожиданно перед Хуай Жоу Муюй и Су Юном появилось громадное серо-желтое формирование ци. Эти двое не успели отреагировать и без остановки врезались в это формирование ци, мгновенно появляясь внутри другого формирования ци. Увидев, как они внезапно предстали перед ним, глаза Е Масяня мгновенно засветились золотым светом, и он не мог не рассмеяться. Это так называемая преследующая ветер рука без тени. Несмотря на то, что он использует технику передачи сильного пространственного навыка, она по-прежнему весьма изящна. Вы не видели воздушные руки, скрытые в пространстве? Эти воздушные руки невидимы. Ничто не может убежать от их хватки. Ха-ха, очень хорошо. Наконец я нашел нужного человека. С тобой здесь будет намного легче справиться с этими двумя. Е. Масянь рассмеялся и посмотрел на Су Юна и Хуай Жоу Муюй. Его глаза были полны гордости. Пространственная магия, если у противника был такой редкий и сильный навык, то побег был бы бесполезным. Пространственная магия была очень редка, никто не ожидал, что Е. Масянь пригласит такого способного человека. Су Юн выдохнул, посмотрел на серьезное лицо Хуай Жоу Муюй и сказал: «Забудьте об этом, Муюй, никаких больше побегов». «Что, сдаться? Кто это сказал?» Су Юн покачал головой. «Мы даже не сражались, как мы можем просто сдаться?» Когда он договорил, он достал огонь бедствия и уставился на Е, Масяня. Увидев это, Хуай Жоу Муюй поспешно сказала: «Су Юн, не глупи. Если ты его убьешь, мой отец умрет». Однако Су Юн лишь покачал головой и спокойно сказал: «В худшем случае тело будет уничтожено вашего отца, верно? Если он потеряет свое тело, с силой семьи Хуай Жоу, разве вы не сможете оживить его тело? Может ли ваш отец быть обеспокоен этими уровнями культивирования? Его семья Хуай Жоу достаточно богата, чтобы соперничать с целой страной. Вы все еще беспокоитесь о его культивировании?» Когда Хуай Жоу Муюй услышала это, она была ошеломлена. «Правильно, если кто-то и умирал, это действительно разрушало тело, потому что три души и семь духов не смогли установить связь. Так называемое проклятие использовало только духовную энергию для магического причинения вреда телу, и на самом деле оно даже не считалось ментальным повреждением. Кроме того, она не верила, что у Масеня была возможность наложить проклятие ментального урона. «Убить меня?» Услышав слова Суюна, Масянь с презрением улыбнулся. «Если ты думаешь, что можешь это сделать, тогда подходи ближе». Затем Масянь сделал шаг назад, и перед ним оказался почтенный призрачный дух. Он поднял глаза, и его глаза под плащом стали золотыми. Это было очень странно. Хуэйжоу Муюй посмотрел на почтенного призрачного духа и быстро сказала Суюну: «Суюн, будь осторожен. Я не вижу уровня культивирования этого человека. У него очень мощное защитное сокровище. Другого пути нет. На данный момент мы можем только сражаться». Шаги Суюна изменили ход, и он мгновенно бросился вперед. Его быстрое и ожесточенное движение было настолько быстрым, что лишило людей дара речи. Масянь был ошеломлен. Вероятно, он не думал, что этот деревенщина будет иметь такую скорость. Суюн мгновенно оказался перед почтенным призрачным духом. Огненный меч был похож на движущегося огненного дракона, который расцвел в руках Суюна и полетел к почтенному призрачному духу. Однако почтенный призрачный дух не спешил и схватился за свой плащ. Хуэ-ла-ла-ла. Из-под плаща вылетело большое количество песка, который обрушился на Суюна. Песок упал и собрался вместе, покрыв тело Суюна слоем песчаных доспехов. Затем доспехи задвигались и выпустили большое количество грязевых лап, яростно направлявшихся к сердцу Суюна, легким и другим важным органам. Пуф! Огненный шар внезапно вырвался из тела Суюна и мгновенно поджарил эти лапы. Затем Суюн стряхнул с себя лапы и песок, он освободился и замахнулся на врага. Рев! Меч огня бедствия издал свирепый рев. До того, как меч поразил цель, взорвалась сильнейшая волна энергии. Даже Масянь, стоявший вдалеке, был потрясен этой волной, и все деревья и валуны вокруг были превращены в пыль. Какая поразительная атака! Почтенный призрачный дух не посмел быть небрежным и немедленно активировал свой защитный навык. Из плаща вылетело большое количество песка и мгновенно окружило его. Огонь бедствия ударил по кругу, мгновенно рассеивая огонь и разбивая черный песок и камни. Первоначальное тело почтенного призрачного духа было раскрыто. Суюн воспользовался случаем и ударил ногой. Бэм! Почтенный призрачный дух отступал снова и снова, оказываясь в жалком состоянии. Масянь увидел это, и его лицо стало напряженным. «Разве тебя не называют королем пожирающих призраков? Почему сейчас ты не можешь обыграть маленького свободного культиватора?» На что почтенный призрачный дух ответил: «Я не ожидал, что сила этого человека будет так велика. Мои песчаные доспехи не боятся ничего, кроме пламени. От жара защита песчаных доспехов рухнет. Но не беспокойтесь, если у него есть только этот небольшой навык, он не сможет ничего со мной сделать. Тогда поторопись и покажи мне, на что способен», — выкрикнул Масянь. Но у него не было намерения самому делать ход. Ха! Убить его не сложнее, чем убить свинью или собаку. Почтенный призрачный дух взмахнул руками. Небо оказалось заполнено желтым песком, а люди вокруг отступили, чтобы избежать странного желтого песка. Тем не менее, желтый песок быстро собрался, и через некоторое время он сформировал несколько солдат. Песчаные солдаты держали свои длинные мечи и были облачены в песчаные доспехи, и у каждого из них была шокирующая аура. Все они смотрели на Суюна. Когда Суюн увидел это, он больше не колебался и сразу активировал искусство безграничного меча, созывая все 100 суп-мечей огня скорби. Он видел, что ножны меча сильно задрожали, а затем вокруг них внезапно поднялась температура. При этом из ножен вылетело большое количество огненно-красных метеоров, которые закружились в небе. Глава 482. Подчинение. Каждый из суп-мечей горел яростным пламенем. Они вылетали из ножен меча и метались вокруг, ища песчаных солдат, чтобы атаковать. Когда появились мечи, пламя на мечах внезапно стало смертельно бледным, и температура поднялась еще выше. Хотя песчаные солдаты были мощными, они были бессильны перед лицом множества летающих мечей. Они были перехвачены летающими мечами, и их защита была разрушена. Они превратились в песок и умерли. Увидев это, почтенный призрачный дух нахмурился. «Способность этого человека управлять огнем полностью ограничивает мое существо». Суюн взял инициативу в свои руки и бросился вперед. Сотни мечей двинулись за ним, и интенсивная температура заставила окружение показаться пылающей ловушкой. Взглянув на пылающие мечи, почтенный призрачный дух был поражен. Он поспешно активировал свое магическое сокровище, и занавес воды полностью окутал его тело. Класс сводной завесы был высок, когда летающие мечи врезались в водяную завесу, она оказалась для них непробиваемой. Однако толщина водной завесы быстро сокращалась. Можно было видеть, что эта водная завеса долго не продержится. Убийственное формирование семи вознесений. В этот момент Цуюн издал низкий рык и поднял палец. Семь острых мечей вылетели из ряда суп-мечей и поднялись в воздух. Суп-мечи огня бедствия и без того были мощными в разрушении, а сейчас они сформировали еще и формирование семи вознесений. Могущество этого хода можно было только представить. Семь летающих мечей, парящих в воздухе, возложили на почтенного призрачного духа беспрецедентное давление. Он стиснул зубы и закричал большой группе культиваторов позади него. «Чего вы, ребята, стоите там? Помогите мне убить этого человека!» Е Масянь, который наблюдал за великолепными навыками Суюна, тоже опомнился. Он крикнул: «Сначала убейте Суюна. Как только Суюн умрет, Хуэйжоу Му Юй не сможет убежать. Убейте Суюна. Быстрее!» Когда толпа услышала это, они не осмелились колебаться и сразу же бросились вперед. Более сотни человек начали окружать и атаковать Суюна. Все виды великолепных и сильных навыков были использованы, и магические сокровища ослепляли. Лед и вода доминировали в этих атаках, как если бы они хотели перебить свирепое пламя Суюна. Несколько магических атак натолкнулись на летающие мечи, после чего пламя на летящем мече немедленно выпускало шипение. Из меча вырывался белый дым, и вскоре меч был лишен огня, становясь очень обычным на вид. Летающие мечи оказались в весьма затруднительном положении. Увидев это, почтенный призрачный дух обрадовался и прокричал: «Очень хорошо, очень хорошо! Вы подавляете его мечи, позвольте же мне зарубить этого человека!» Его серый плащ превратился в огромное пространство зыбучих песков, которые взлетели в небо, как огромная волна, и его первоначальный облик также был выставлен на всеобщее обозрение. Он был человеком среднего возраста, который был покрыт шрамами по всему телу, а его глаза были золотисто-желтого цвета, в то время как шрамы на его лице также были наполнены золотым светом. Он казался чрезвычайно злобным. Он плыл в воздухе и быстро взмахнул обеими руками. Волна песка сразу же начала движение, собираясь в огромный шар песка. Шар продолжал расширяться, сжиматься, расширяться, сжиматься, и изнутри раздавался странный звук бом, как если бы билось сердце. Суюн мог ясно ощутить, как почтенный призрачный дух, яростно вливая духовную энергию в песочный шар, его энергия была похожа на бушующую реку, и с вливанием энергии песочный шар также становился все больше и сильнее. «Дело дрянь», выражение Суюна слегка изменилось. Он внезапно бросился к Хуэйжоу Му Юй, вытащив свой имперский предмет, чтобы защитить себя. Такая ужасающая аура потрясла других культиваторов. Все они резко изменились в лицах, убегая один за другим, или используя свои магические сокровища, чтобы защитить себя. Шар из песка расширился до определенной степени и внезапно взорвался. Страшная разрушительная волна, похожая на волну от удара метеорита о землю, распространилась во всех направлениях. Никто не мог описать словами такую страшную атаку. Слабые культиваторы были непосредственно поглощены разрушительной волной. Более сильные рухнули с неба и упали на землю, тяжело раненые. Горы были разрушены, и лес был сметен. Страшная отдача убила всех птиц в небе. Это был потрясающий удар. Гуган Чжин врезался в большой камень, который разлетелся на куски. Толстяк больше не мог подняться, будучи тяжело раненым. Даже Е Масяню было нелегко справиться с этим ударом. Он выплюнул кровь после удара. Имперский предмет седьмого уровня, который мог без проблем защитить вас от чего-либо, не мог противостоять такой шокирующей атаке. После взрыва половина духовной энергии тела Суюна была фактически уничтожена. Если появится еще один ужасающий песочный шар, имперский предмет седьмого уровня был бы уничтожен. Песок и ветер наполняли воздух, и окрестности были полностью очищены от всего постороннего. Только почтенный призрачный дух остался. Чтобы победить Суюна, он не делал различий даже между друзьями и противниками, поскольку он использовал этот ужасающий ход. Суюн убрал свой имперский предмет. Лицо у него было очень бледное, и из его рта вытекла кровь. Судя по этой атаке, этот почтенный призрачный дух был, по крайней мере, на шестом ранге духовного мастера. Видя, что случилось с Суюном, Хуэйжоу Му Юй уже не могла сохранять спокойствие. Она прикусила губу, и слезы заблестели в ее глазах, когда она закричала: «Су Юн, уходи, сейчас же уходи, убирайся отсюда, убирайся прочь». Сколько же раз, чтобы спасти ее, Су Юн старался изо всех сил уже множество раз. Она не хотела, чтобы этот человек сражался и снова пролил кровь. Каждый раз, видя это, она чувствовала себя очень неудобно. Однако Су Юн лишь рассмеялся. Уголки его рта были слегка приподняты, и на его глазах промелькнуло неописуемое чувство удовлетворения. «Зачем же мне уходить?» Су Юн ухмыльнулся, злобно уставившись на почтенного призрачного духа. Хотя этот удар разрушил половину его духовной энергии, он был убежден, что эта атака также поглотила и большую часть энергии другой стороны. Он был осторожным и смелым человеком. Теперь, когда появился шанс победить, зачем же было бежать? Он уставился на почтенного призрачного духа, парящего в воздухе с лицом, полным удивления. Затем он вдруг издал крик и, словно шторм, мгновенно бросился вперед. Су Юн. Хуэй Жаумуюй закусила губу. Увидев, что она не может убедить Су Юн уйти, она больше не просто смотреть со стороны, и тут же достала свое самое ценное сокровище, чтобы помочь в битве. «Ты не умер после моего захоронения бога песка. Что это за сокровище у тебя?» — сказал в изумлении почтенный призрачный дух. Однако Су Юн никогда не имел привычки отвечать на вопросы врага. Он уже приблизился к нему и замахнулся огнем бедствия, который был покрыт белым огнем. В то же время, когда меч атаковал, 7 суп-мечей, кружащихся в воздухе, также обрушились, образуя сетку, покрывающую небо и землю, и направляясь к почтенному призрачному духу. «Посмотри на мои доспехи тысячи песков». С громким ревом песок вокруг почтенного призрачного духа быстро сгустился в доспехи. Каждый раз, когда мечи убийственного формирования разрушали доспехи, они мгновенно взрывались. Для поддержания этого хода требовалось огромное количество энергии, вся эта духовная энергия исходила из песочного шара, что появился раньше. В этот момент почтенный призрачный дух фактически поглощал для его собственного использования энергию, которая дрейфовала в воздухе. Однако энергия в воздухе также была определенной силы, не говоря уже о том, что она рассеивалась. Духовная энергия, которую мог поглотить почтенный призрачный дух, была ограничена. Глаза Су Юна внезапно бросили убийственный взгляд. 7 мечей, которые кружили вокруг почтенного призрачного духа, внезапно выпустили 7 ужасающих злых душ, напав вместе. В то же время скорость нападений Су Юна возросла. Страшный меч огня бедствия был похож на дико танцующего дракона, снова и снова нападавшего на почтенного призрачного духа. Так быстро, как скорость этого человека могла быть такой высокой? Сердце почтенного призрачного духа оборвалось. Он чувствовал, что его доспехи тысячи песков были не способны угнаться за скоростью Су Юна. Пуф! В этот момент из его плеча вырвалась душераздирающая боль. Это была боль от раны, нанесенной огнем бедствия. Пуф! Еще одна волна боли вырвалась из его живота. Пуф! Все больше и больше боли, и скорость меча перед ним была почти неописуемой. Раньше его доспехи тысячи песков были в состоянии защищать его, но позже, даже до того, как доспехи были сформированы, несколько мечей уже успевали поразить него, он не мог вовремя уклониться от мечей. Хух! Внезапно доспехи тысячи песков почтенного призрачного духа были разорваны злыми душами. Су Юн воспользовался этой возможностью и яростно атаковал. Дело плохо. Лицо почтенного призрачного духа исказилось от страха, когда он поспешно уклонился вправо. Но он был слишком медленным. Свист. Огненный меч огня бедствия отрезал ему руку. Пылающее пламя воспламенило его тело, из-за чего его раны покрылись угрожающим белым пламенем. От сильной боли почтенный призрачный дух взревел и упал с неба. Бэм! Почтенный призрачный дух упал на землю и стал яростно кататься по ней. Су Юн посмотрел на огонь бедствия в руке и увидел, что тело меча постоянно мерцает белым светом. Таинственная сила вырывалась из меча. Почтенный призрачный дух использовал все свои силы, чтобы погасить огонь на его ранах. Глядя на Су Юна, который холодно смотрел на него, он торопливо вынул пилюли из пространственного мешка на талии и наполнил ими рот. Проглатывая их, как финики, он набил рот лекарственными пилюлями. Однако, когда лекарственные пилюли вошли в его желудок, никакого эффекта не последовало. Все раны на его теле никак не восстанавливались, даже, когда он силой передал духовную ци к своим ранам, чтобы исцелить их. Никакого эффекта. Что? Почтенный призрачный дух был ошарашен. Достал еще одну пилюлю и бросил ее в рот. Однако, сколько бы пилюль он ни принимал, С ранами ничего не происходило. Что здесь происходит? Почему? Почему? Мои раны? Пробормотал почтенный призрачный дух, округлив золотисто-желтые глаза. Ты не оправишься от своих ран. Су Юн приземлился на землю, поднял меч и сказал. После того, как ты получил травму от огня бедствия, он нападет на души, мешая им исцеляться. Если ты будешь убит этим мечом, ты умрешь немедленно. Никакой навык не сможет оживить тебя. Ничего нельзя будет поделать. Что? Выражение почтенного призрачного духа резко изменилось. Су Юн держал свой меч и холодно смотрел на противника. Почтенный призрачный дух, мы с тобой изначально не имели никакой вражды друг к другу, но сегодня ты решил пойти против меня, чтобы получить награду Е, Масеня. Я не виню тебя, люди умирают за деньги, такова жизнь, но терять жизнь из-за денег не стоит. Я дам тебе шанс уйти или умереть. Когда почтенный призрачный дух услышал это, он был ошеломлен на мгновение. Наконец, он поспешно опустился на колени и отчаянно забился головой о землю. Я переоценил себя. Оскорбление лорда Су Юна действительно достойно смерти. Если лорд Су хочет помиловать меня сегодня, я запомню его доброту. В будущем я обязательно отплачу за вашу доброту. Затем, без колебаний, он обернулся и прыгнул в небо. Он полетел вдаль и даже не обернулся на Ема Синя. Глава 483. Меч с глазами. Для Су Юна уход почтенного призрачного духа был лучшим вариантом. Хотя он имел силу, чтобы убить его, но противник все же был сильнее. Су Юн подозревал, что у противника могли быть какие-то странные магические сокровища, что могли спасти его жизнь. Когда люди оказывались на грани смерти, у них всегда наблюдался прилив сил, делающий их сильнее, чем обычно. Чтобы избежать рисков и сохранить больше энергии для Е, Масеня, Су Юн решил уговорить почтенного призрачного духа уйти. Как только почтенный призрачный дух ушел, сторона Е Масеня потеряла в силе. Песчаный шар, который он использовал, ранил более половины культиваторов на стороне Е Масеня и снял давление с Су Юна. Су Юн проглотил пилюлю и двинулся к Е Масеню. В этот момент Е Масянь изо всех сил старался встать. Хотя он был также ранен песочным шаром, он не получил большого урона. Я не ожидал, что этот почтенный призрачный дух обманет меня своей репутацией. Хе-хе, прежде чем я отыскал его, многие культиваторы нахваливали его навыки. Я не ожидал, что он окажется таким посредственным. Е Масянь улыбнулся, без намека на страх в глазах. Теперь, когда бездельники ушли, настала наша очередь урегулировать счет. Су Юн держал огонь бедствия в одной руке и потянулся к ножнам меча за другим, медленно вытащив бессмертный мистический меч алой крови. Два меча блеснули. Е Масянь посмотрел на меч Су Юна, а затем взглянул на ножны. Он знал, что это невероятное сокровище, но он не торопился драться. Вместо этого он улыбнулся и сказал: «Су Юн, ты сказал раньше, что мое проклятие Хуа и Жаугуна касалось только плоти, поэтому ты осмелишься напасть на меня, но ты сам-то в это веришь. Я, Е Масянь, всегда делал все на отлично, так как я мог допустить такую простую ошибку. Если я умру, ты можешь попробовать спасти Хуа и Жаугуна, ха-ха-ха». Сказав все это, Е Масяню стало сложнее скрывать свою гордость. Его глаза были полны насмешки. Он посмотрел на Су Юна и Хуа и Жаумую и, казалось, с нетерпением ожидал того, что они сделают дальше. Однако в следующую секунду ладонь внезапно качнулась и злобно ударила его по лицу. Движение было быстрым, и сила была экстраординарной. Пуф! Е Масянь этого не ожидал, и рухнул на землю. Он был ошеломлен, и голова его загудела. Как только он собирался встать, он увидел, что Су Юн держит два меча и идет к нему с выражением, полным убийственного намерения. Хуай Жаугун, мне жаль, молодой мастер Е, но я никогда не встречал Хуай Жаугуна. Помимо того, что он отец Хуай Жаумуюй, он не имеет никакого отношения ко мне. Сегодня твои действия угрожали моей жизни и даже угрожали моему другу. Я не буду беспокоиться о жизни человека, которого я никогда не видел. Даже если Хуай Жаугун умрет из-за тебя, мне все равно, понимаешь? Су Юн смотрел на Е Масяня с еще большей холодностью в глазах. Услышав это, Е Масянь был потрясен. «Ты осмелишься?» Он повернулся к Хуай Жаумуюй и крикнул. «Су Юн сошел с ума. Хуай Жаумуюй, ты действительно хочешь, чтобы твой отец умер?» Хуай Жаумуюй посмотрела на Су Юна, затем посмотрела на Е Масяня и, опустив голову, сказала тихим голосом. «Су Юн прав. Твоя цель – священное сердце и наши жизни. Если я позволю Су Юну умереть ради моего отца, я все равно буду чувствовать себя виноватой, и я могу понять, почему Суйюн хочет убить тебя, чтобы выжить. Я сделаю все возможное, чтобы спасти отца, но я не буду жертвовать жизнью Суйюна, чтобы спасти отца». Услышав это, Е Масянь не знал, что и сказать. Он поднял руку и указал на Хуайжоу Муюй. «Ты». Он угрожает жизни Хуайжоу Гуна, чтобы остановить Хуайжоу Муюй от использования священного сердца против него, но он не смог остановить Суюна. Свист. Одна красная и одна желтая, две вспышки молнии направились прямо в сердце Е Масяня. Е Масяня прошиб холодный пот, когда он вскочил, чтобы избежать опасности. В то же время он поднял руку, и в руке появился яркий меч, который направился прямо к голове Суюна. Суюн ослабил хватку, и бессмертный мистический меч алой крови покинул его хватку и врезался в меч, блокируя атаку Е Масяня. Мечи разлетелись в разные стороны. На лице Е Масяня виднелся красный отпечаток ладони. Он сердито уставился на Суюна, его лицо было искажено. «Поскольку ты решил сделать меня своим врагом, тогда ни в чем меня не обвиняй. Суюн, не думай, что только потому, что почтенный призрачный дух ушел, ты сможешь взять ситуацию под свой контроль. Со мной не так легко справиться, как ты думаешь». Как только его голос утих, он внезапно протянул руку и схватил меч. С сильным хватом меч рассек его палец. Кровь просочилась и скользнула к кончику меча. Внезапно тело меча распахнулось и уставилось на Суюна глазами. «Что это?» Суюн был ошеломлен. Тем не менее, он успел увидеть, что эти странные глаза меча выпускают луч света, яростно нападая на него. «Су-су-су!» Он поспешно взмахнул обоими своими мечами, и бесчисленные тени меча окружили его тело, отбивая лучи света. «Суюн, будь осторожен!» Хотя семья Е также является семейством торговцев, Е Масянь – гениальный боевой культиватор. Его сила, вероятно, не уступает почтенному призрачному духу, закричала Хуайжоу Муюй. Однако на данный момент ей было не по себе. Остальные духовные культиваторы не ушли, а бросились к ней. В глазах этих культиваторов Хуайжоу Муюй была просто сотни миллионов монет. Услышав слова Хуайжоу Муюй, Суюн хмыкнул и вытащил тысячи мечей из своих ножен. Они собрались вокруг Е Масяня. Летающие мечи окружили его. Е Масянь нахмурился, но оставался невозмутимым. Он схватил меч с глазами и замахнулся на Суюна. Суюн поднял меч, чтобы заблокировать его атаку. Однако, как только меч опустился, глаза меча внезапно выпустили круг ослепительного золотого света. Суюн был поражен этим светом. Почти мгновенно он почувствовал, как в глазах его потемнело. Однако это состояние слепоты продолжалось не более секунды, прежде чем его видение начало восстанавливаться. Суюн увидел, как Е Масянь снова предстал перед ним. Он держал меч и яростно атаковал. Его глаза горели, и его импульс был жестоким. Скорость Е Масяня не была высокой. Свирепый взгляд промелькнул в глазах Суюна, когда он подтолкнул его скорость к пределу и замахнулся на Е Масяня. Пуф! Е Максиан принял удар в грудь. В его сердце вошел огонь бедствия. Это был конец. Суюн схватился за рукоять меча и повернул меч. Лезвие меча повернулось в груди, и огонь растопил плоть, создав большую дыру. Тело Е Масянь дернулось, и из уголка его рта вытекло большое количество крови. Только вот, его лицо не имело никакого выражения боли. Вместо этого это была насмешливая улыбка. «Это все, Суюн, ты не сможешь меня убить вот так, хе-хе, хе-хе». Затем, Е Масянь поднял свой меч и замахнулся на Суюна. Суюн встревожился и поспешно вытащил свой меч, чтобы отступить, избегая атаки. Он отступил на десятки метров, а затем посмотрел на Е Масяня. Отверстие в его груди начало быстро заживать. Обугленная плоть медленно стала красной и выглядела как новая. Наконец, рана исчезла, и тело вернулось в свое первоначальное состояние, как будто ничего и не случилось. Как это было возможно? Суюн был потрясен. Он не мог почувствовать даже нити духовной ци жизни от Е Масяня. Он полагался на магические сокровища, однако, исцеляя раны на теле, он не использовал магическое сокровище. «Поскольку ты так быстро восстанавливаешься, я разорву тебя на части». Суюн прищурился, поднял меч и снова бросился вперед. Его выражение стало еще мрачнее. Меч в его руке накапливал неиссякаемую духовную энергию, и большое количество намерения меча вырвалось наружу, как буря. Ветер парящего меча, бессмертный мистический меч алой крови в его руке резко атаковал. В одно мгновение небо потемнело, и завыл ветер. Ци меча была такой же яростной, как зверь, летящий к Е Масяню. Тело Емасиня было похоже на постоянно раскачивающееся дерево в буре. Его тело не выдержало шквальных приступов бесконечной ци меча и мгновенно разорвалось на куски. Его конечности были оторваны, а тело было разрушено. Даже его одежда была измельчена. На этот раз, даже если бы духовной ци Емасиня была духовная ци жизни, он все равно не смог бы вылечить себя. Его тело было разорвано на куски. Это означало смерть. Если бы кто-то не сделал ему новое тело, Емасянь не выжил бы. Су Юн убрал меч и с легким вздохом посмотрел на куски на земле. Ветер парящего меча был самым разрушительным движением техники меча божественного ветра. Этот ход, даже если бы противник был полностью подготовлен, было бы очень сложно полностью блокировать. Более половины энергии в его теле было поглощено, и сила, чтобы поднять меч, также значительно уменьшилась. Наконец он закончил. Су Юн выдохнул и приготовился развернуться, чтобы поддержать Хуэльжоу Муюй. Однако, когда Су Юн обернулся, он был потрясен, обнаружив, что Хуэльжоу Муюй не было здесь. И не только Хуэльжоу Муюй, но и других культиваторов тоже не было видно. Сердце Су Юна бешено забилось. Он быстро обернулся и увидел, что Емасянь, который был разрезан на части, начинает быстро восстанавливаться. Фрагменты его тела были похожи на магниты, которые тянулись друг к другу и быстро собирались вместе. Через некоторое время они собрались в Емасиня. Увидев это, Су Юн был потрясен. Он быстро отступил, но больше не атаковал и внимательно смотрел на Емасиня. Он знал, что атаковать больше не нужно. «Похоже, я заражен твоей магией», – тихо сказал Су Юн Емасиню, который снова живой стоял перед ним. «А?» – Емасянь улыбнулся. «Разве ты не думаешь, что это мое магическое сокровище?» «Магическое сокровище?» Су Юн покачал головой. «Я не чувствую никакого потока духовной ци от тебя, и ты не активировал свое сокровище. Как ты можешь полагаться на магические сокровища, чтобы сделать все это? Кроме того, как может обычное магическое сокровище совершить такое?» Когда Емасянь услышал это, он тут же засмеялся. «Ха-ха-ха, Су Юн, ах, Су Юн, у тебя действительно есть чем похвастать. Ты понял, что это навык, ха-ха. Так что ты намерен делать? Будешь продолжать убивать меня? Тогда давай, вперед!» Су Юн покачал головой и спокойно сказал: «Убить тебя? Могу ли я убить тебя здесь?» Сказав это, Су Юн сел, как будто он больше не хотел драться. Емасянь увидел это и ухмыльнулся, схватившись за меч, полный глаз, и атаковал Су Юна. Однако Су Юн не двигался, он не сопротивлялся атаке меча. «Му Юй здесь нет, и других духовных культиваторов здесь нет. Это показывает, что это не то место, где шла битва, а другое магическое пространство. Если я не могу убить Емасиня, тогда и он со мной ничего не сделает», — подумал Су Юн. Поскольку Емасиня нельзя было убить, он был непобедим, Су Юну было не победить. Пока Су Юн думал об этом, меч, который был полон глаз, уже обрушивался на его голову. Глава 484. Злой призрак из черного котла. Пуф! Послышался хруст. Меч полный глаз рассек голову Су Юна, прошел прямо через его нос, отрубив голову. С кровью вылилось и большое количество мозгового вещества. Однако Су Юн не чувствовал никакой боли, как будто голова, которая была расколота, принадлежала не ему. Емасянь отдернул меч и отступил. На его лице не было радости, скорее спокойствие. Су Юн четко почувствовал, как его отрубленная голова начинает заживать. Это и правда происходило. Су Юн обрадовался. «В этом месте никто не может никого убить. Похоже, ты все понял». Емасянь поднял меч и ухмыльнулся Су Юну. Он держал меч в руке и взмахнул им. Внезапно раздался странный звук, затем в глазах Су Юна снова потемнело, и примерно через секунду он направился. Но в этот момент Емасянь уже не стоял перед ним, а парил в воздухе. Он держал меч обеими руками, и меч с глазами плавал перед ним. Меч излучал большое количество золотого света, который покрыл тело Су Юна. Увидев все это, Су Юн внезапно почувствовал себя бессильным, и его тело мгновенно стало слабым. Он поспешно использовал свой меч, чтобы поддержать себя и не упасть на землю. В чем дело? Су Юн был ошеломлен. Он чувствовал, что его тело было невероятно пустым. Духовной ци было не больше одного слоя, и его сила была очень слабой. «Ха-ха-ха, Су Юн, хотя ты разгадал иллюзию, ты все же попался на мой крючок». Емасянь рассмеялся и сказал с гордостью: «Только что мой бессмертный меч иллюзии активировал глубокий навык и втащил тебя в иллюзорное пространство. В этом пространстве каждый раз, когда ты используешь свой глубокий навык духовной энергии, которую ты потребишь, будет уходить в 5 раз больше, чем обычно. В этом иллюзорном пространстве я не могу убить тебя, и ты не можешь меня убить. Тем не менее, я могу направить на тебя атаку и поглотить всю духовную энергию твоего тела. Прямо сейчас, твоя духовная энергия больше не может поддерживать тебя. Ты уже на грани. Так что же еще у тебя есть, чтобы сразиться со мной? Затем Емасянь снял бессмертный меч иллюзии и взял меч с глазами, чтобы активировать мощную духовную энергию, а затем атаковать Суюна. Иллюзорное пространство. Суюн прищурился и изо всех сил попытался встать. Он не думал, что сыграет на руку Емасяню. Если бы то, что он сказал, было правдой, то объем духовной энергии, которую он потребил, был эквивалентен выпуску 5 ходов ветра парящего меча. Чудом был уже то, что в его теле все еще осталась энергия. Оказавшись перед лицом яростного Емасянь, Суюн фыркнул и отступил, чтобы избежать меча. Затем он поднял руку, и из меча вырвался белый свет. Затем рядом с ним приземлилась красивая фигура. Когда Хуайжоу Муюй, которая вступила в бой с другими культиваторами, ощутила эту странную ауру, она тут же обернулась и спросила: «Это она, Лин Циньюй?» На ней было белоснежное платье, а ноги были обнажены. Ее лицо было похоже на нефрит, глаза были как звезды, а губы были белоснежными. Ее волосы были похожи на черный холст, и она выглядела как фея, спускающаяся в мир смертных. Лин Циньюй обернулась и посмотрела на Суюна своими сияющими глазами, прежде чем тихо фыркнула: «Я никогда не видела тебя в таком жалком состоянии. Какого противника ты встретил на этот раз?» «Просто противника, который сильнее меня. Но на этот раз я был невнимателен. Я попал в ловушку и потратил немало сил». Суюн выдохнул, убрал бессмертный мистический меч алой крови и меч огня бедствия и сказал: «Прямо сейчас я не могу использовать силу этих 2 мечей. Я могу только одолжить твою силу, Циньюй». Краем глаза Лин Циньюй взглянула на все еще сражающуюся Хуайжоу Муюй, а затем удивленно посмотрела на Емасяня. Затем она слегка фыркнула и подняла ладонь, немного прикрыв глаза. На тонкой ладони Лин Циньюй появилось большое количество белоснежного света. «Ты обратился за помощью?» Емасянь посмотрел на Лин Циньюй, и в его глазах мелькнуло удивление. Он вздохнул про себя: «Какая великолепная женщина!» Но вслух фыркнул и сказал: «Будет еще одним трупом больше». После этого он снова бросил меч в атаку. Меч, который был полон глаз, выпустил большое количество изображений глаз, атакуя, как град пуль. «Я не знаю, какой класс у твоего магического сокровища. Тем не менее, твой меч никак не годится в соперники для моего меча». Суюн уставился на приближающееся изображение глаз и вдруг заревел низким голосом. Он протянул руку к ладонь Лин Циньюй и помахал ей. Свист. Контрактный меч победы. Выстрелила белоснежная вспышка молнии. Все изображения глаз были разрублены, выпуская странные звуки. Этот белоснежный легкий меч, похожий на веревку, был настолько острым, что мог прорезать все на своем пути, как если бы это было гнилое дерево. Что? Глаза Емасяня округлились. Он не мог поверить в то, что он увидел. Он разрубил изображение глаз. Для этого потребовалось бы большое количество энергии, как у Суюна все еще могла быть такая сила. Логически говоря, он должен был поглотить большую часть своей энергии в иллюзорном пространстве. Хуэлала. В этот момент снова появилась белая молния и направилась к Емасяню. Емасянь быстро поднял меч глаз, чтобы защитить себя. Дэнк. Послышался звон, и мощная сила перешла из меча глаз в руку Емасяня. Он быстро активировал свою духовную ци, чтобы стабилизировать эту силу, но в этот момент Емасянь почувствовал боль в спине. Он обернулся и увидел, что белоснежный свет обошел его меч, и как хлыст опоясал его спину. Появилась глубокая кровавая рана. «Что это, черт подери, такое?» Емасянь зарычал и снова активировал меч с глазами. Глаза на мече быстро повернулись, и зрачки разделились на 2 шара. В этих шарах появилось большое количество талисманов, а затем вылилась странная духовная энергия. Окрестности начали беспорядочно содрогаться, и стали слышны безостановочные взрывы. Однако Суюн, державший этот хлыст меч, просто стоял и не отступал. Он схватил меч крепче и быстро качнул его, так что меч стал похож на белого дракона, танцующего в небе. Под его молниеносной силой Емасянь почувствовал, что его бросили в ловушку, образованную драконом. Пуф, пуф, пуф. Острый меч прорезал его духовную энергию и его кожу. Чем больше Емасянь думал об этом, тем холоднее и бессильнее он становился. Хотя он считал Сеп намного сильнее Су Юна, скорости оружия Су Юна не были чем-то, с чем он мог бы справиться. Емасянь бросился снова активировать глубокий навык и внезапно исчез. Су Юн огляделся и увидел, что противник уже в сотне метров. В этот момент тело Емасянь было покрыто ранами, и он тяжело дышал. Кровь вытекала из его ран и окрашивала все его тело в красный цвет. Быстрые и беспощадные атаки Су Юна не только нарушили его импульс, но и обратили всю духовную ци в его теле в хаос. Меч в его руке померк, а его глаза начали блестеть. Что, черт возьми, происходит? Почему, хотя Су Юн уже был на грани, он все еще смог проявить такую мощную силу? Какого черта? Что это был за меч такой? Черт тебя дери, парень, почему ты такой странный? Все произошедшее очень смутило Емасяня. Этот паренек все больше удивлял его. Собственно, он не знал, что сила меча в руке Су Юна в большей степени зависела от Лин Цин Юй. Лин Цин Юй действительно была спасителем Су Юна. Теперь большая часть энергии, которая была пущена в бой с Емасянем, принадлежала Лин Цин Юй. «Емасянь, пора закончить все это!» — крикнул Су Юн с холодным выражением и внезапно бросился вперед, взлетев в воздух. Контрактный меч победы в его руке выстрелил как радуга, направляясь прямо к лицу врага. Этот тонкий клинок, казалось, рассек небо и землю, спускаясь к земле с несравненно удивительным импульсом. «Не стоит меня недооценивать!» Емасянь стиснул зубы и внезапно зарычал. «Руны подземного мира 9 сердец!» — послышался низкий рев. Неизвестно, какое магическое сокровище использовал Емасянь, но из его тела тут же вырвалось большое количество рун. Эти руны вращались вокруг него, как луна вокруг земли, и их вращение становилось все быстрее и быстрее. Когда контрактный меч победы обрушился, со звуком «данг», в стороны полетели искры, и контрактный меч был отброшен. В центре рун появилась явная видимая трещина. Когда соперники увидели это, они оба были поражены. «Су Юн, есть что-то, что контрактный меч не может сломать?» «Емасянь, как могла появиться трещина?» Насколько острым был этот меч, тем не менее, эти двое быстро пришли в себя, готовясь к еще одной атаке. Су Юн развернул руку и приготовился снова атаковать, чтобы сломать эту штуку. Емасянь больше не планировали сражаться с Су Юном. Он фыркнул и достал из своего пространственного мешка черный котел. Черный котел был первоначально размером с кулак, но в ходе быстрых вращений он становился все больше и больше. Наконец, он превратился в пятиметровый котел и оказался над Емасянем. Затем Емасянь вскочил в горло котла. Когда контрактный меч атаковал, котел издал громкий шум, похожий на рев злого призрака, отбросив от себя контрактный меч. Лин Цин Юй, которая была на другой стороне, казалось, также пострадала. Она поспешно отступила, сжимая грудь. Ее губы были слегка бледны, и из ее рта просочилась кровь. Когда Су Юн увидел это, его сердце сжалось. «Эксперт, Су Юн, не радуйся так рано. Хотя сегодня ты победил, это не значит, что все кончено. Семья Хуайжоу моя, и в моих руках все еще находится жизнь Хуайжоугуна. В будущем я лично отправлюсь в семью Хуайжоу, чтобы получить ее. Просто подожди». Затем Емасянь нырнул в котел и исчез. «Стоять!» — закричал Су Юн и бросился к котлу. Однако, как только он приблизился к котлу, из горла котла вырвались волны холодного ветра, и из холодного ветра показалось ужасное призрачное лицо. Лицо это яростно уставилось на Су Юна, затем открыло рот и издало громовой рев. «Ты кто такой, ублюдок? Как ты смеешь проказничать перед этим сувереном?» «Отброс!» Рев был готов разрушить барабанные перепонки. Судя по ауре, это существо должно быть могущественным и несравненным. Однако Су Юн был зол на Емасяне и в его крайней ярости вынул меч смерти и замахнулся им на свирепое лицо. «Пошел ты!» — послышался сердитый рев. Глава 485. Возвращение в город Уе. Неописуемое. Мощная демоническая энергия вырвалась из рукояти меча смерти, как пасть свирепого зверя, и попыталась проглотить призрачное лицо. «Что?» — призрачное лицо выказало свое удивление, посмотрев на меч смерти, который вот-вот должен был его убить. Лицо быстро повторило какие-то заклинания, и черный котел был наполнен волнами таинственной силы. Когда прибыл меч смерти, он прямо пронзил лицо призрака, но не смог его убить. Призрачное лицо спокойно сказало Су Юну: «Насекомое, твой меч настолько особенный, где ты его взял?» «Он был передан мне моей сектой», — холодно ответил Су Юн. «Твоей сектой?» — призрачное лицо слегка нахмурилось. «Откуда твой учитель, и что за секта?» Почему тебя это так волнует? В любом случае, это секта, которую ты не можешь себе позволить обидеть, торжественно произнес Суюн. Когда лицо услышало это, его выражение стало злым. Хаймэф, как высокомерно, ты на самом деле смеешь говорить такие надменные слова передо мной, королем зеленым призраком, ты, насекомое, ты действительно не знаешь, как писать слово смерть. Я знаю только, что если я не убью Емасиня сегодня, в будущем от него будут бесконечные неприятности, холодно сказал Суюн. Снова поднял меч смерти и замахнулся на черный котел. Он тайно выпустил более половины силы меча смерти. Черный меч взорвался силой, как бушующая река. Хотя этой силы было мало, каждая часть ее была чрезвычайно могучей и запугивающей. Оказавшись перед убийственным мечом, король зеленый призрак не стал сопротивляться и вместо этого крикнул тихим голосом. «Поскольку ты беспокоишься об угрозе со стороны Емасиня, пусть он продолжит существовать и окажется полезным, в конце концов». Когда звук его голоса исчез, черный котел выпустил огромное количество черного дыма, а затем полностью исчез в пустоте. Он быстро сбежал. Суюн убрал меч смерти с серьезным лицом. Побег Емасиня заставил этот беспорядок на какое-то время остановиться. Однако тот факт, что он остался жив, действительно был неприятным. Культиваторы, которые все еще осаждали Хуайжалмуюй, были вынуждены отступить. Поскольку Емасянь уже ушел, продолжать не стоило, не говоря уже о пленении Хуайжалмуюй, которая была увешана магическими сокровищами. Однако Хуайжалмуюй тоже была не из добрых людей. Как она могла отпустить их, когда они спровоцировали ее? В конце концов, это была угроза. Она немедленно достала свое магическое сокровище и тайно запомнила ауры этих людей. Когда она вернется в семью Хуайжоу, она использует власть семьи, чтобы уничтожить их одного за другим. «Суюн, ты в порядке?» Лин Циньюй подошла и спросила. «Я в порядке». Суюн вздохнул и кивнул. «Кто это?» Спросила Лин Циньюй, глядя на место, где исчез черный котел. «Такая холодная и мощная аура. Сила этого существа, вероятно, выходит за рамки твоего воображения. Возможно, это очень сильное существо из области призраков. Я пойду спрошу Муюй, она должна знать», сказал Суюн, направляясь к Хуайжалмуюй, которая восстанавливалась после принятия пилюль. «Ты сказал, что он назвал себя королем зеленым призраком». Узнав, что сказало лицо, Хуайжалмуюй была потрясена и уставилась на Суюна. «А что, вы слышали о нем?» – удивленно спросил Суюн. «Это...» Лицо Хуайжалмуюй слегка побледнело. Немного помолчав, она кивнула и покачала головой. «Это касается секрета нашей семьи Хуайжоу. Боюсь, что я не могу вот так легко объяснить. Секрет?» Суюн был ошеломлен. «Может ли быть, что этот король-зеленый призрак был связан с семьей Хуайжалмуюй?»